Видение пришло резко и совсем не так, как бывало раньше. Меня словно поместили в слепящий и обжигающий столб света. Ничего не видно и не слышно, но чертовски неприятно. Что-то огромное давило на сознание, тисками сжимая мой несчастный разум. Каким-то чудом я смог отдернуть руку от пятна, но легче от этого не стало. Восприятие видения и реальности переплелись, не позволяя понять, что вообще происходит. Кажется, меня куда-то тащили, а еще слышался треск пламени и крики. Столь же неожиданно пришло облегчение, а вместе с ним в голове замелькали образы. Сырой подвал со стенами из камня. Я осознавал себя лежащим на полу, поверхность которого вокруг была изрисована какими-то символами. А еще свечи, много свечей, и ощущение отдаленности, но в то же время все было столь знакомо. Еще один резкий скачок сознания, и я начинаю приходить в себя. С трудом сфокусировав взгляд, я различаю встревоженное лицо склонившейся надо мной Эльман. «Ке, или он, ответь, не особо», пробурчал я и попытался подняться. Не без помощи дозорной я оказался на ногах и, осмотревшись, быстро осознал две в разной степени удививших меня вещи. Мы были на улице, а дом директора пылал объятый пламенем. Что тут вообще происходит? Как только ты начал, на нас напали. Мне пришлось вытащить тебя на улицу. Потушить адское пламя невозможно. А где? Они пошли по следу напавшего, опередила мой вопрос Эльман. В голове растревоженным пчелиным ульем зажужжал целый ворох вопросов. То есть все это под носом троих дозорных устроил один человек, а эта парочка, охранявшая дом, чем занималась? И почему именно сейчас? За нами следили, и самое главное, во что я, мать его, вляпался. Нужно уходить, вернула меня к реальности дозорная, здесь небезопасно. Поговорим позже. Надеюсь, тебе удалось что-нибудь узнать. С тем, что нужно побыстрее валить отсюда, я был согласен чуть более чем полностью, только в городе у меня получится вздохнуть спокойно. Назад мы шли осторожно и вроде бы той же дорогой, но вот собственных следов почему-то не было. Магия она такая. По пути на нас выскочила та самая парочка дозорных, которые, разумеется, ничего не добились. Перекинувшись парой фраз с Эльман, они поспешили к догорающему дому. Из сказанного я усвоил только две вещи: они просят прислать подкрепление и что напала на них некая женщина, не только сумевшая обойти все их метки, но и запутавшая следы отхода каскадной аппарацией. Возвращение в город прошло столь же неприятно, но на этот раз я хотя бы смог удержаться на ногах. Не дав толком прийти в себя, дозорная чуть ли не волоком потащила меня внутрь их штаба, недалеко от которого мы и появились. В итоге я шустро оказался внутри какого-то кабинета, из которого Эльман тут же смылась, попросив немного подождать. Мне же было что обдумать. Произошедшее просто не могло быть случайностью. У дозорных было 2 месяца на изучение улик, и только теперь преступники решили замести следы. Бред же. Кто-то не только знал о нашем скором приходе, но и что мне по силам до чего-то докопаться. Значит ли это, что мне теперь грозит опасность? Вполне возможно. Вот Бьорн удружил-то. Впрочем, в городе довольно безопасно, а в академии тем более. Зато я теперь практически уверен, что о моих способностях знал кто-то не связанный с профом. Ну не стал бы он меня припрягать, чтобы тут же помешать, это уже совсем откровенным бредом попахивает. Итак, ты смог что-то выяснить? Вернувшаяся в кабинет дозорная выглядела взмыленной и напряженной. Не иначе отчитывалась перед начальством и запрашивала помощь той парочке. Вопрос был хоть и очевидный, но интересный. А что я собственно узнал? Директор умер в каком-то подвале и, если верить видению, над ним проводили некий ритуал. Дух его где-то достаточно далеко, но я все же его почувствовал, значит, расстояние не запредельное. И тот удар, что я принял в процессе, наводил на определенные размышления. На теории магии нам объясняли, как влияют источники магии на магические методы дистанционного наблюдения. А если вспомнить карту этих самых источников, я видел набор образов, судя по которым директора не просто убили, а провели некий ритуал. Сам Гросс при этом явно понимал, где находится, но мне это неизвестно. Я только могу предположить, что дух его где-то в этом городе и, возможно, смерть он принял там же. Это исключено. Наши чары реагируют на любую смерть в черте города. В академию же чужакам не пройти, а незаметно убить кого-то тем более нереально. Если провести еще пару МММ-процедур, то я бы мог сказать точно, но нафига оно мне надо? Примерно так можно было бы описать возникшую предо мной дилемму. Меня попросили помочь, я помог и выложил все, что узнал, включая собственные выводы. Но вот лезть дальше, рискуя собственной шкурой, как-то не особо хотелось. По крайней мере, без соответствующей мотивации. А за рамки небольшой услуги человеку, которому я многим обязан, ситуация, на мой взгляд, уже вышла. Думаю, и сам Бьорн не станет настаивать на моем дальнейшем участии, когда узнает о нападении. Но, поторопила меня Ильман, если дом сгорел, то мне нужен новый объект, связанный с директором. К тому же мне здорово вдарило по мозгам, а еще это нападение. Помогать вам — рискованное занятие. У нас должны были остаться образцы крови директора, так что это не проблема. А насчет риска, думаю, после сегодняшних событий мне не составит труда настоять на полноценном сопровождении. Было бы неплохо, но этого мало. Самому клянчить мне не хотелось, поэтому я взял паузу, сделав вид, что раздумываю над услышанным, и буравя тяжелым взглядом дозорную. Она вроде не дура, должна все правильно понять. «Хорошо», — вздохнула Ильман, — «что ты хочешь за свою помощь?» Расстроенной или раздраженной она не выглядела. Ожидала чего-то подобного, или изначально имела возможность подобного шага, но не спешила использовать. Если да, то, видимо, хотела посмотреть, как далеко я готов зайти по одной только просьбе Бьорна. Но терять лицо все же не стоит, поэтому я вновь взял паузу, раздумывая на тему своих интересов. «Хэймэм, 2 года назад меня обвинили в мошенничестве банковские служащие. Я тогда проходил процедуру определения родства, и результат оказался несколько не тем, что я ожидал. Сами гоблины явно что-то узнали, но желания делиться этим со мной не проявили. Если бы вы могли что-то разузнать, раз был факт обвинения, то хотя бы поверхностное расследование проводилось», — задумчиво пробормотала дозорная. «Что-то строго секретное в таком деле вряд ли будет, так что поднять документы и выслать тебе копию много времени не займет. Потом можно послать запрос в банк и английское министерство магии. Ты ведь оттуда?» «Да». «Ну, тогда это, пожалуй, все, чем мы можем тебе помочь». «Идет, конечно, это по сути кот в мешке, но все же лучше, чем ничего. Вопрос в принципе не критичен, но пренебрегать даже таким шансом не стоит. К тому же есть серьезные опасения, что если я потребую что-то реально весомое, то меня банально пошлют. У дозора ведь нет особых причин вообще верить, что я не лапшу им на уши вешаю. Единственное, что говорило в мою пользу, это то самое нападение». «Идет». Практически весь остаток субботы ушел на работу в компании Эльмана и еще тройки молчаливых дозорных. И сразу встала проблема с перемещением. Мне нужны были еще 2 точки на солидном отдалении от города. Если к дому директора попасть аппарацией было не проблема, то вот переместиться куда-то в неизвестность было проблематично. По крайней мере, если жизнь дорога. Магловских населенных пунктов в округе хватало, но дозорные там не бывают, поскольку не занимаются поддержанием статута о секретности. Это работа русского министерства магии. На юг мы еще смогли попасть. Там удачно располагалась небольшая деревушка магов с активной каминной сетью. Но вот дальше пришлось воспользоваться метлами, не самым удобным транспортом для столь долгих перелетов. Я, конечно, люблю полетать, но не настолько же. Сама по себе работа была простой: найти подходящее место, пристроить карту и вызвать видение. Правда, обе попытки сопровождались той же яркой вспышкой и болезненным ударом по мозгам, так что в итоге у меня разыгралась настоящая мигрень. Но работа все же была выполнена до конца, и пересечение направлений упорно указывало на наш город. Примут ли дозорные это к сведению или продолжат упорствовать, веря в свои заклинания, меня уже не касалось. А через 5 дней мне прислали запрошенную информацию. Дозор действительно проводил расследование, и кое-что вытянуть из гоблинов они все же сумели. Итак, я действительно был полукровкой, с родителем магом по отцовской линии. Дальше шли данные анализа крови, в которых я ни черта не понимал, но на полях мелким почерком были добавлены пояснения. Видимо, стоит поблагодарить за это Ильман. Вроде как результат теста был противоречив, и, по мнению дозорной, гоблины прореагировали неадекватно резко. Тем не менее, в отчете упоминался лорд Мартим, пусть и эта связь ставилась под большое сомнение, но для меня само по себе упоминание этого рода было доказательством. Таких совпадений не бывает. В конце приводилась сноска на то, что род Мартим считается вымершим с октября 1980 года. Вновь всплывал вопрос: если я сын того мага, то почему не считаюсь членом рода? И ответа на него не было. Я, конечно, знал, что само по себе понятие род относится в первую очередь к магии, нежели к физиологии все же, хотя все это не имеет значения, безродный, значит безродный, что это меняет, да ничего, как жил, так и живу, или мне идти штурмовать гоблинов, с боевым кличем верните наследство, оставим этот вариант для желающих свести счеты с жизнью особо глупым образом, для начала бы неплохо узнать, как я оказался вне рода, а потом уже можно будет подумать о дальнейших шагах. Конечно, внезапно свалившееся богатство и влияние, это круто, и мне бы не составило особо труда найти всему этому применение, но я уже вышел из того возраста, чтобы верить в подобные сказки. Не стоит тратить время на мечтания о простой жизни, нужно сосредоточиться на текущем дне, ради дня грядущего. И, тем не менее, мне хотелось понять, как и почему со мной случилось то, что случилось. Убеждение в том, что нужно наведаться в разрушенный особняк рода Мартим, только окрепло, возможно, там я смогу найти ответы. А если повезет, то и информацию по развитию и использованию своих навыков. В следующий понедельник было объявлено о смерти Александра Гросса. Новость была встречена мрачным молчанием, многие уважали директора, кроме того все понимали, что грядут перемены. Профессор Балаш объявила, что комендантский час отменен, но ночные патрули по-прежнему будут проводиться до завершения расследования, и студентам рекомендовалось не провоцировать дозорных. Видимо, временная директриса сумела прийти к компромиссу со служителями закона. Помимо этого, было сказано, что выборы нового директора тоже откладываются по тем же причинам. В городе же активная деятельность дозорных была заметна невооруженным глазом и, по всей видимости, они работали по моей наводке. Интересно, почему они вообще приняли на веру мои слова? Дело все же в Станге или в этом странном нападении? В любом случае, остается пожелать им удачи, ведь теперь я тоже заинтересован в успехе. Причем, как в плане собственной безопасности, так и исходя из меркантильных интересов, дальнейшее сотрудничество могло принести немало выгоды. Но, как бы то ни было, в ближайшее время я собирался полностью посвятить двум вещам – курсовой и своему последнему матчу в Квиддич. Хотя, казалось бы, комендантский час отмененный должно стать полегче, но сессия уже не за горами, а я так и не закончил работу для Хорнера. Более того, я только начал изучать вопрос анимации неживых объектов, и там все было весьма сложно. Да и сменщик уже застоялся, нехорошо так человека обламывать. В общем, свои планы насчет спорта я менять не стал. Часть вторая, глава 6. Вик, я тебе это припомню. Примерно такие мысли крутились в моей голове, когда я, зависнув метрах в 30 от земли, пытался высмотреть свою цель. Даже и не думал, что после такого количества отыгранных матчей я могу настолько нервничать. Вот ведь подстава, а ведь день начинался неплохо. Просыпаешься, смотришь на календарь и осознаешь, тебе уже 14, а заодно вспоминаешь, что сегодня еще и матч по квиддичу и, несмотря на выходной день, поваляться в кровати не получится. Что поделать, пришлось вставать, но наличие подарков как всегда подняло мое настроение. Наспех содрав упаковки, я обнаружил набор по уходу за метлами, методичку по окклюменции и набор перьев для письма. Если с первыми двумя подарками все было понятно, как всегда полезные вещи от Виктора и Бьерна, то вот последнее попахивало издевательством со стороны руководства Академии. Я этими раритетами никогда не писал и не собираюсь учиться. Но это было еще не все. На столике также обнаружились поздравительные открытки и всякая мелочевка от членов команды, коробка конфет от Жанны. Мило. Но главные сюрпризы начались после завтрака, на предматчевой подготовке. В столовой я сразу обратил внимание на озорной блеск в глазах Крама и благоразумно ожидал какой-то подколки с его стороны. Но не такой же. Эл, сегодня ты играешь ловцом, торжественно объявил болгарин, как только мы добрались до поля. Э, тебе солнышко не напекло? Нет, ты играл на всех позициях, кроме этой, и раз уж сегодня твой последний матч, то самое время исправить это упущение. Я действительно успел побывать на всех остальных позициях, и хотелось бы попробовать ловца, но не настолько же неожиданно, а сообщить об этом раньше, чем за 2 часа до игры нельзя было. Тогда бы не получился сюрприз. Весело подмигнул мне друг и, повернувшись в сторону смотрящих за этой сценой членов команды, добавил: народ, шоу не будет, разминка. Ты не забыл, что сегодня на матче будут присутствовать проскауты? Уже тише, чтобы не отвлекать остальных, продолжил я, это ведь твой шанс. Не самое частое явление, Между прочим, наша академия не слишком привлекательна в плане поиска перспективных игроков, даже учитывая большое количество талантливой молодежи. А все потому, что тут высок процент элиты. Да, Квиддич — это главный спорт у магов, и там крутятся немалые деньги, но вот аристократия и власть имущие не спешат связывать будущее своих детей со спортом. Если это не наследник, то еще возможны варианты, но тут все индивидуально. В общем, играть в академии могут все желающие, но мало кто готов связать свою жизнь со спортом. Нужен ли такой геморрой профессиональным командам? Как правило, нет. Эллион, поверь, от меня они никуда не денутся, беззаботно отмахнулся Виктор. Ну так что, рискнешь, ХМ? Да расслабься ты, за последние месяцы у тебя было столько спаррингов со мной, что ты давно уже готов. Хорошо, я согласен, в конце концов, я ничего не теряю, а то, что будет интересно, это очевидно, и пророком для такой догадки быть не нужно. В общем, как-то так все и вышло, поэтому, зависнув в десятке метров над основной схваткой, я высматривал чертов снич. Мой оппонент, Фридрих Хайнс шестого курса, кружил неподалеку, явно удивленный, что вместо Крама играю я. Наверное, он даже обрадовался. Что же, постараюсь его разочаровать. Игра шла уже почти час, и в плане ловцов все было глухо, крылатая скотина не появлялась, либо мы ее не замечали, а вот внизу царили нешуточные страсти. Никто не мог оторваться более чем на 20 очков, и постепенно игра становилась все грубее, и уже были назначены первые штрафные броски, что нисколько не остудило пыл игроков. Такими темпами скоро и до травмы и удалений дойдет. Должен признать, что сверху вся эта возня смотрелась с одной стороны довольно увлекательно, а с другой весьма забавно. Сильно бросалось в глаза различие в командах. Противник действовал более слаженно и организованно, тогда как наши чаще действовали за счет индивидуального мастерства. Что, впрочем, неудивительно, нашу команду на протяжении всего времени лихорадило из стороны в сторону. В середине второго семестра нас выбили из турнира, потом мы возвращались, а состав менялся чуть ли не три раза. От изначальной команды, собственно, кроме меня и Виктора, никого и не осталось. Зато сами по себе игроки были хороши, под крыло талантливого ловца с удовольствием шли толковые ребята. У нас даже один семикурсник есть. Вот только сегодня решающую роль предстоит отыгрывать мне, отчего я изрядно нервничал. «Да кто же так бросает?» — вполголоса пробормотал я, наблюдая за неуклюжей попыткой Виктора забить квоффл в кольцо. Вратарь с легкостью накрыл незамысловатый бросок, и противник получил шанс оторваться еще на 10 очков. Словно услышав мои слова, Виктор посмотрел в мою сторону и начал размахивать свободной рукой, что-то при этом выкрикивая. «Услышал меня, что ли? Ну что тут поделать? Охотник он действительно паршивый». Я уже хотел было остудить его пыл интернациональным жестом, но тут до меня дошел отрывок его крика. «Пояснич, слепой». Осознание всей глупости ситуации стремительно ворвалось в мой разум. Засмотрелся. Заложив крутой вираж, я развернулся и увидел, как мой оппонент уже порядком отдалился, явно преследуя свою крылатую цель. Ну уж нет, я просто не могу позволить этому матчу так закончиться. Но нагнать соперника в такой ситуации, это уже из разряда чудес. А значит, вариант только один. Распластавшись на метле, я рванул наперерез своему оппоненту, выжимая из артефакта все, до последней капли. Можно только благодарить богов, что снитч выбрал удачную траекторию, и я приближаюсь под практически прямым углом. С моего ракурса отчетливо видно, как он протягивает руку, пытаясь ухватить верткую цель. Раз, другой. Дистанция стремительно сокращается. Еще одна попытка противника, его пальцы смыкаются на крылатом мячике, и он выскальзывает, самую малость забирая в сторону. Из моей груди вырывается судорожный вздох, похоже, на эти долгие секунды я забыл, как дышать. До столкновения остается буквально пара мгновений. Нас разделяет всего несколько метров, когда ловец замечает меня. Мне отчетливо видно, как на его лице промелькнул испуг. «Да, ты все правильно понял, я не собираюсь сворачивать». В последний миг мой оппонент ныряет под метлу, пропуская меня над собой. «Трус, допусти столкновение, и меня бы удалили с поля». Пролетая над метлой противника, я слегка задеваю помело ботинком, сбивая курс. И тут же звучит свисток судьи, штрафной бросок в наши кольца. «Брукс, какого хрена ты творишь?» «Аво, да судья не на шутку разозлился. Я, конечно, шел на фол последней надежды, но орать-то зачем? Надеюсь, меня не удалят, Формально-то я не сильно сейчас правила нарушил. Так, на понт взял и немного похулиганил. Еще одна подобная грязная выходка и отправишься на скамейку, с последующей дисквалификацией на две игры. Все понял. Да, сэр, попытавшись изобразить вину и раскаяние, ответил я, пусть ничего подобного и не ощущал. Грязный прием, может быть, но такие мелочи на пути к победе меня не волнуют. Вроде пронесло, хотя даже в случае удаления, команда, оставшись в меньшинстве, имела шансы на победу, ведь тогда на роль ловца вернулся бы Виктор. Но судья, конечно, нашел, кого пугать дисквалификацией. Не успел я облегченно перевести дух, как чуть не слетел с метлы от внезапного подзатыльника. Стоило мне обернуться, как предо мной предстало раскрасневшееся от негодования лицо Крама. «Ты что, заснул что ли?» Снитч уже трижды появлялся. «Хватит витать в облаках, а то мы тут до морковки на заговение летать будем. Ты бы лучше на голах сосредоточился, а не Снитча в небе высматривал», пробурчал я в ответ, хоть и понимал его правоту. «Посредственный из меня ловец, что тут поделать?» «В общем, слушай», мгновенно остыл Виктор, видимо вспомнив о том, что это именно он настоял на текущей расстановке, и перешел к делу, падая на хвост к Фридриху и не отставая ни на шаг. Он рано или поздно выйдет на цель, а дальше все как на тренировках. Только после того, как избавишься от него, пытайся ловить Снитч. Справишься? Попробую. План был простой и вполне подходил под мои навыки. Пожалуй, стоило сразу начинать с чего-то подобного, но я хотел попробовать отыграть чистого ловца. Как только противники исполнили штрафной, кстати, к моему полному удовлетворению забить у них не получилось, я плотно сел на хвост своему оппоненту. Тот недовольно на меня поглядывал, но ничего поделать с этим не мог. Минут 10 мы так и нарезали круги, пока резкое изменение траектории полета Фридриха не подсказало мне о появлении Снитча. Не теряя ни мгновения, я начал погоню. Да, возможно, я не блистаю талантом, но это компенсируется упорными тренировками, богатой практикой полета и, самое главное, постоянными спаррингами с, возможно, лучшим ловцом Дурмстранга. Поравняться на этот раз мне удалось вовремя. Даже более того, я вырвался на треть корпуса вперед и первый попытался ухватить Снитч, но эта верткая зараза, будто дразня меня, то приближалась и летела ровно, то резко уходила в сторону. Гадство! Резкий толчок в плечо едва не сбил меня с курса. Опешивший от моей наглости Фридрих пришел в себя и решил вернуть себе инициативу. Стык следовал за стыком, похоже, меня решили вывести из этой гонки грубой силой, пользуясь преимуществом в комплекции и возрасте. Зря, я, может, статью и не вышел, но уже 2 года только и занимаюсь тем, что противостою тем, кто крупнее меня. Причем не ловцам, силовая борьба для которых никогда не была приоритетной, так что я сильнее и крепче, чем можно подумать. Уловив ритм атак, резко ухожу вниз, избегая очередного удара. Дальше отработанный на кроме прием идет как по маслу, выровняться и резким толчком сбить противника с курса. Даже не ожидал, что все получится так просто. Пока Хайн пытается выровняться, вновь нагоняю Снитч, вытягиваю руку и, словно почувствовав отсутствие борьбы, золотистый мячик покорно ложится в мою ладонь. Стиснув пальцы на гладкой поверхности, вскидываю руку вверх. С запозданием в пару секунд следует тройной свисток, знаменующий конец матча. Да, вырывается из груди триумфальный крик. Мой первый Снитч. Время сессии приближалось неумолимо, а я все еще не разобрался с курсовой работой. Более того, все мои попытки освоить анимационную ветвь трансфигурации оказывались обречены на провал. И это начинало не на шутку беспокоить, переходить на общий факультет не входило в мои планы. А спросить ни у кого, профессор точно не поможет, а искать помощи у старшекурсников уже поздно. Слишком долго я тянул, гордость не давала пойти на поклонный. Вот результат, теперь у тех, кто разбирался в теме, голова забита собственными экзаменами. Но и просто так сдаться я не мог, поэтому раз за разом бился о возникшую предо мной стену. Тщетно. Идея возникла, как и водится, спонтанно. В задании не было указано, как именно анимировать, ведь классическая магия других методов не предусматривает. Точнее, есть еще големостроение из артефакторики, но это уровень выпускников, то есть еще более сложная для меня задачка. В библиотеке же ничего реально экзотического нет. Но вот в той занятной книжонке, что я прочел летом, был один интересный ритуал, который в потенциале мог мне помочь. Конечно, большой вопрос, как на это отреагирует Харнир, но формально я буду прав, а нестандартный подход обычно поощряется. Надеюсь, и этот случай не станет исключением. Но начал я с другого, был еще большой вопрос, не загребут ли меня за такой ритуал. Правила Академии такие случаи не рассматривали, но ведь еще есть и законы, как местные, так и принятые Международной конфедерацией магов, то есть действующие повсеместно. Целых 3 вечера я просидел над толстенными талмудами и выяснил немало интересного. И магия крови, и некромантия, впрочем, в моем случае они довольно тесно переплетались меж собой, были под запретом, но не полностью, а в основном только то, что воздействовало на других людей. Сотворить что-нибудь с собой или создать артефакт в принципе было возможно, правда, с весьма жесткими ограничениями. Но вот конкретно то, что планировал я, вроде как не запрещалось, что не могло не радовать. Разобравшись с этим вопросом, я приступил к подготовке. Самое главное, где мне этим заниматься? Обычно я отрабатывал заклинания либо в своей комнате, либо в парке. Ну, это помимо занятий в учебных аудиториях, само собой. Мою берлогу как вариант сразу пришлось отбросить, от греха подальше. Да и шаманить у всех на виду вариант, мягко говоря, глупый. Пришлось идти на маленькую хитрость. «Профессор, я хотел бы зарезервировать одну из арен на завтрашний вечер». С такой просьбой я подошел к Каркарову после занятий по стихиям. Опять Виктор устраивает побоище среди младших курсов, возведя очи горе, буквально простенал глава боевого факультета, что за неуемные дети. «Нет, арена нужна именно мне, в личное пользование. А жирно не будет?» Удивленно глянул на меня Каркаров. «Если мы начнем раздавать такие разрешения, то мест для дуэли и групповых занятий не останется. Я хотел отработать пройденные в этом семестре боевые и стихийные заклинания, старательно изобразив смущение», — пояснил я, — «ну раз нельзя, то нельзя. Буду отрабатывать в парке». «Нет, тут же пошел на попятную преподаватель, будет тебе арена, Брукс, будет. Зайдешь ко мне завтра, выдам допуск». Мне стоило немалых усилий, чтобы скрыть улыбку. Судя по ответу, профессор очень явно представил последствия моих индивидуальных занятий. Собственно, на это расчет и был. «Спасибо, профессор». Кивнув в ответ, Каркаров направился по каким-то своим делам. Мне же следовало раздобыть несколько подопытных, благо банальных мышей в местном аналоге зоомагазина продавали. Бедные грызуны, в обоих мирах на них отрабатывают всевозможную гадость. И я не стану исключением. Но для начала нужно отсидеть оставшиеся занятия, что оказалось не так уж и просто, меня буквально потряхивало от предвкушения интересного эксперимента. Вечером следующего дня я был на месте. Мышей пришлось тащить прямо в собственной сумке, предварительно их парализовав, чтобы не вызывать лишних вопросов. Надеюсь, они не сдохнут по пути. Купил я 4 штуки, хотя рассчитывал, что если не с первой, то со второй попытки что-нибудь да получится. Но для начала я действительно с полчасика поотрабатывал боевые заклинания, стоило создать видимость соответствия моей просьбе и реальности, да и лишней дополнительная практика никак не будет. Правда, в процессе я чуть не остался без волос, но закидоны собственной магии дело привычное. О том, что кто-то может увидеть, чем я на самом деле занимаюсь, я не беспокоился, защитный барьер при желании можно сделать непрозрачным. К этому часто прибегают старшекурсники, для которых групповые бои не редкость, а демонстрировать свои наработки противнику неохота. Правда, от преподавателей такой трюк не защитит. Наконец-то можно было приступать. Расчистив от песка небольшой пяточек земли и достав кинжал, я начал старательно чертить схему, время от времени сверяясь со своими записями и зарисовками. Суть ритуала заключалась в переносе духа в неживой объект. Весьма темная с точки зрения закона магия, но с животными такое делать разрешалось. А вот за попытку провернуть нечто подобное с разумным существом можно сесть надолго, если вообще не казнят. Почему оставили возможность работать с животными? Наверное, потому, что она никому не нужна. Насколько я понимал, подобные ритуалы применялись, чтобы создать себе более простой вариант големов в качестве слуг или стражей. Но безмозглое животное на эту роль не годится, даже такие умные виды как лошади или собаки просто не смогут адаптироваться к новому телу и тем более осмысленно выполнять приказы. В общем, толку никакого, а мороки много. Для меня же сойдет хоть какое-то трепыхание. Закончив, я некоторое время придирчиво изучал 2 небольших чертежа, один для донора, второй для цели переноса. Вроде все верно, осталось дело за малым. Достав из сумки заранее припасенное полено, я приступил к трансфигурации. Вчера я допоздна возился со старой формулой преобразования, чтобы сделать куклу более похожей на мышь-переростка. Надеялся, что это поможет лучше адаптироваться духу несчастного грызуна. Сейчас и узнаем, напрасно я тратил время или нет. Положив мышь и куклу на свои места, я начал ритуал. С грызуна пришлось снять парализацию, и тот заметался, пытаясь убежать, но каждый раз натыкался на невидимую стенку на краю схемы. От меня требовалось всего несколько капель крови для магической подпитки, хотя при желании можно было и без них обойтись, особенно с моими запасами силы, но я хотел отработать именно такой способ. Резкая вспышка ударила по глазам и заставила меня отскочить назад. Какого? Проморгавшись, я обнаружил обгоревшие остатки куклы и обугленный трупик грызуна. Неприятно запахло паленой шерстью и сгоревшей плотью. Как это произошло? Выяснение причин заняло почти полчаса, пришлось тщательно проверять каждую закорючку. Как оказалось, я перепутал один из символов. Впредь нужно быть аккуратнее, а то можно и самому сыграть в ящик. Со второй попытки все пошло как надо. От схем пошли мягкие волны света, и тушка несчастной мыши истаяла прямо на глазах, а в следующее мгновение лежащая кукла вскочила и понеслась, куда глаза глядят. Твою ж мать, не ожидал я такой прыти, а удерживающее свойство схемы исчезло сразу по окончанию ритуала. Ухватить взбунтовавшееся творение удалось довольно быстро, двигался получившийся големчик весьма неуклюже. Но все это мелочи, главное, все получилось, и теперь можно продемонстрировать получившийся результат профессору Харниру. И лучше поспешить, сколько будет работать ритуал, я понятия не имел. Трансфигурация продержится около 2 часов, а вот что будет с духом грызуна — большой вопрос, в книге таких деталей не описывалось. Логично будет предположить, что все зависит от количества влитой при ритуале магии, но будет это 10 минут или несколько суток, я понятия не имел. Надеюсь, проф меня вообще примет, если он вообще еще в академии. Но, как оказалось, переживал я зря. Преподаватель трансфигурации был у себя в кабинете и принял меня без вопросов. А ведь тот же Каркаров небось послал бы меня, вздумай я завалиться к нему во внеурочное время. Так, посмотрим, пробормотал профессор, после того как я продемонстрировал ему свою поделку. Моя деревянная мышь-переросток неуклюже начала топтаться по поверхности стола. Сами делали? Повторить сможете? На оба вопроса, да. Интересно, шарниры? Странное решение. Видимо, до соответствующих глав анимации вы не дошли, но как дополнительная сложность трансфигурации это вам только в плюс. В целом, преобразование выполнено на уровне 4-5 курса, вы меня приятно удивили, Брукс. Я не совсем понял, о чем речь, но, похоже, все это сделать можно было гораздо проще. По всей видимости, начинать с трансфигурации куклы было не самой лучшей идеей. Ну да к чему теперь сожаления? Все равно с анимацией у меня ничего не выходило. Интритоматус. Направив палочку на куклу, произнес заклинание отмены анимации профессор. Ну, сейчас начнутся проблемы, ведь результата явно не будет. Собственно, так и получилось. Надеюсь, я не ошибся в своих ожиданиях и профессор не будет шибко против такой реализации проекта. ХМ, все равно движется. Что же вы там понамешали, Брукс? Сейчас посмотрим. Дальше последовал ряд неизвестных мне заклинаний, скорее всего из разряда диагностических. И с каждым последующим лицо профессора принимало все более удивленный вид, пока после одного из них его глаза не стали походить на 2 галеона. По размеру, само собой. Вскочив, он быстрым шагом проследовал к двери в свой кабинет, после чего запер ее. Откуда? И главное, как? Выпалил он, вернувшись на свое место. Вы вообще поняли, что сделали? Вроде как да, я, конечно, подозревал, что профессор удивится, но такой бурной реакции не ожидал. Но отступать мне было некуда, я не собирался менять свои планы насчет выбора факультета. Понимает он, кто бы мог подумать, переселение души, и это ради простенького задания. Да уж умеете вы удивлять, Брукс. Надеюсь, вы больше это никому не показывали? Нет, но я внимательно изучил законы. Это ведь не запрещено. Запрещено, не запрещено, какая разница? Вы хоть понимаете, какое внимание привлечете, если об этом узнают? Даже знать не хочу, откуда вы взяли этот ритуал, но отныне не вздумайте демонстрировать что-то подобное, иначе за вами начнут очень пристально присматривать. Да, проблемка. Хотя подозреваю, что за мной уже весьма плотно присматривают, и тут от меня ничего не зависело. Прятаться поздно, так что лучше развивать свои навыки и использовать их ради получения преимущества. Почему вы не прибегли к стандартной формуле анимации? Немного успокоившись, спросил преподаватель. У меня не получалось, немного смутившись, ответил я. В ответ раздался громогласный хохот и Харнир, схватившись за живот, начал откровенно съезжать под собственный стол. Смех длился более минуты, я же молча сидел и ждал, хотя чувствовал себя весьма некомфортно, не понимая такой реакции. Не получалось, все еще похихикивая, выдавил из себя профессор, и поэтому прибегли к высшей некромантии, чтоб я так жил. Не зная, что на это ответить, я продолжал хранить молчание. С моей точки зрения поступок был вполне обоснованный. Что умею, то и делаю. Хорошо, резко посерьезнел Харнир, я зачту вам эту работу. Формально вы выполнили задание, так что добро пожаловать на факультет трансфигурации. Надеюсь, вы и в дальнейшем меня не разочаруете. А насчет анимации давайте разберем, что там у вас не получалось. Часть 2, глава 7. Что такое сессия? Каждый, кто хоть раз сталкивался с ней, знает, это особенный период учебы, во время которого носишься, свесив язык на плечо, пытаясь заткнуть образовавшиеся за семестр дыры. И ведь даже если во время учебы ты не филонил, откуда-то эти самые дыры все равно берутся. А стоит завалить экзамены, и все труды за последние полгода пойдут на смарку. Это если вообще не отчислит. В любом случае, терять с таким трудом полученные баллы никто не хочет, а с заваленной сессией, мягко говоря, сложно иметь результат выше среднего, поэтому с началом декабря все резко засуетились. И все же все мы были относительно спокойны, особенно по сравнению с первой и второй сессиями. Во-первых, тут не последнюю роль играла привычка, все же уже 4 раза это проходили. А во-вторых, было прекрасно известно, что самыми сложными являются 2 первых и 2 последних курса, а с 3 по 5 можно жить спокойно. Хотя, безусловно, запускать учебу все равно чревато. Последним источником напряжения для меня была курсовая, но с ней я все же разобрался, поэтому к началу экзаменов подошел в хорошем расположении духа. Как готовиться и на что в первую очередь обращать внимание, каждый знал на личной практике. Структура конспектов тоже изменилась в лучшую сторону, что сильно упрощало задачу. В общем, если не лениться, то с теоретической частью проблем не будет. А поскольку упорство мне было не занимать, то истории с рунами я не боялся, как и математики, которая, к слову, уже давно перешагнула тот уровень, который я имел до Дурмстранга. С магической практикой все хуже, за трансфигурацию, ритуалы и бытовую магию я был спокоен, а вот с остальным могли возникнуть проблемы. С лекарским делом я более-менее справлялся, как и с зельями, но вот с боевкой в обоих ипостасях все плохо. Там главное, чтобы не выпало что-нибудь из поддерживаемых заклинаний, они мне совершенно не давались, а с остальным справиться можно, хоть высший балл мне, конечно, и не светит. А жаль, оставалась прикладная магия, но там все зависело от конкретного задания, что-то было просто, а что-то наоборот. Прошло все неожиданно гладко, на первом экзамене как всегда нервничал и трясся, но после его успешной сдачи воспарял духом и дальше отстрелялся спокойно. Удивил разве что Харнир, который выставил ученикам своего факультета оценки на основе наших курсовых работ. Правда, предупредил бы он об этом заранее, чтобы не пришлось старательно все повторять, а местами и вовсе заучивать. Хотя, наверняка, поэтому и не сказал. Ну да грех жаловаться, даже мелкая халява грела душу. Как итог, это была, пожалуй, самая удачная сессия за то время, что я учусь в Дурмстранге. Трансфигурацию, математику, историю, ритуалы, бытовую магию и даже каким-то чудом руны я сдал на высший балл. Все остальное, кроме стихийной магии, на хорошо и только с последней пришлось повозиться. Но в любом случае это была редкостная удача, и в рейтинге я поднялся на целых 8 пунктов. Такими темпами через годик можно и в 10-ку лучших ворваться, что откроет немало интересных перспектив. И вот наступили зимние праздники, не самое любимое мной время. С одной стороны, можно отдохнуть от учебы, а с другой, в этот период особенно остро чувствуется одиночество, ведь практически все разъезжаются по домам. Я как-то и сам не заметил, в какой момент кипящие вокруг страсти и множество таких разных людей стали ощутимой частью моей жизни. Раньше я скорее вздохнул бы с облегчением, оставшись наедине с самим собой, но все течет, все меняется, и я в том числе. На праздники у меня были свои планы, Я собирался как следует попрактиковаться в магии. Раз большинство студентов разъехалось, то и арены не заняты, а потому мне без труда удалось получить доступ к одной из них на все праздники. Можно будет смело применять даже самые опасные чары. В режиме полигона защитная магия неплохо прикрывает от потенциальных увечий. Жаль только на экзаменах нет такой роскоши, но тут ничего не поделать. Контроль является неотъемлемой частью правильно выполненного заклинания. Зачем мне это? Вся эта возня как вокруг Дурмстранга с бывшим директором, так и вокруг меня. Прилива оптимизма не вызывала, оттого и хотелось оттачивать навыки. Это придавало хоть немного уверенности в себе. Кроме того, я собирался попробовать некоторые ритуалы, о которых я узнал летом. Разумеется, только те из них, которые пусть и с натяжкой, но можно назвать легальными. Правда, следует быть внимательней. Пусть арена и может прикрыть от любопытных глаз, но преподаватели-то зайти могут в любой момент. Остается в стенах академии их, конечно, немного, но... Тем не менее, разумная осторожность не повредит. Мелькала у меня мыслишка взять и смотаться во время праздников в Англию, но взвесив все за и против от нее, я решил пока отказаться. Мне банально ни к кому там обратиться, чтобы навести справки насчет рода Мартим. Ну не к Малфою же на поклон идти. Он-то может и согласиться помочь, но вот цена подобной услуги гарантированно окажется непомерно высокой. И я не о деньгах говорю, а если лезть самому... то можно конкретно вляпаться. В общем, в этом вопросе я решил пока не спешить. Если подвернется возможность что-то разузнать, то я ей воспользуюсь, а если нет, в конце концов через 5 лет я буду взрослым магом с дипломом Дурмстранга, и тогда искать ответы будет гораздо проще. Таня Ильман. Работа в дозоре быстро научила девушку правильному отношению к развитию своей карьеры. Железная дисциплина и точное выполнение приказов обеспечат тебе постепенный рост. Но вот выше старшего оперативника так не подняться. Нужны самостоятельные поступки и достижения, но вот с ними в городе весьма туго. О чем тут говорить, если за год случается пару десятков краж, да несколько потасовок. В общем, откровенная скука. Дозорные обеспечивали порядок самим фактом своего присутствия, тем более что в окрестностях Дурмстранга они работают не первую сотню лет. Все давно налажено, отработано и не сбоило. Но вот события начала осени встряхнули это сонное царство. Исчезновение Гросса удивило многих, но, когда стали известны первые детали, некоторые испытали настоящий шок. Похитить мага такой силы и опыта из собственного дома, а потом и убить, неудивительно, что дозор буквально на уши встал, пытаясь выяснить, что к чему. Только вот особых результатов на этой ниве не достигли. И чем дальше, тем сильнее удивлялась Ильман действием собственного начальства. Почему они так упорно отказывались от внешней помощи? Да, на кону собственная репутация, но ведь так тянуться бесконечно не может. Рано или поздно новый директор будет назначен, и тогда участие спецов из России, Германии или еще откуда станет вопросом весьма скромного промежутка времени. А в итоге наверняка опять поднимут вопрос, нужны ли Дурмстрангу столь недешевые услуги дозора? В общем, неудивительно, что когда профессор Бьорн Станг, которого девушка искренне считала своим наставником и, возможно, даже другом, явился в штаб с необычным предложением о помощи, то Ильман восприняла это как хороший шанс продвинуться по служебной лестнице. И даже необычный подопечный ее ни капли не смутил. Найти с мальчишкой общий язык оказалось нетрудно, и полученная информация на первый взгляд показалась перспективной. Точнее, ее таковой посчитало начальство, из-за нападения на дом Гросса. Только вот с тех пор прошло больше месяца, и вновь никакого результата. Кто бы ни стоял за всем этим, следы прятал он мастерски. Расследование постепенно заглохло, и Таня вновь вернулась к повседневной рутине, но вот во время дежурства, выпавшего на начало января, ей под руку подвернулись копии бумаг, отправленных Леону Бруксу. Тогда она лишь мельком ознакомилась с ними, но сейчас, борясь с приступом сонливости, довольно пристально изучила. Информация была весьма неоднозначной, но вот учитывая те необычные методы, которые применял подросток, можно было прийти к весьма и весьма любопытным выводам. Возможно, он мог помочь чем-то еще, но следует быть осторожной. Через пару дней идея порасспрашивать мальчишку окончательно окрепла. Только была одна проблемка: профессор на празднике отправился к родне в Норвегию, а значит, действовать придется самостоятельно. Впрочем, тут вообще стоило радоваться, что сам Леон вроде как должен быть в академии. Не откладывая дело в долгий ящик, Она отправила тому письмо с просьбой о встрече. Ответ пришел спустя всего пару часов и был предельно короток. В любой день, с 10 до 16, арена 3А. Как человек, не столь давно закончивший Дурмстранг, Эльман прекрасно знала, где это, правда, не вполне понимала, почему подросток предложил встречу именно в таком месте. С другой стороны, можно будет зайти в удобное для себя время, а уж на территорию Академии дозорную пропустит без особых проблем. Так и получилось. Добравшись до указанного места, девушка увидела затемненный защитный барьер и уже хотела было постучаться, то есть прикоснуться к нему палочкой, что оповестит находящихся внутри об ожидающем посетителе, но в последний момент передумала. Выделение целой арены на одного студента – нечастое явление, и ей стало любопытно, чем же парнишка там занимается. Тем более Эльман прекрасно знала, что из-за регулярных патрулей, доступ дозорным в подобные места предоставлялся свободный. Представшее перед девушкой зрелище было довольно обыденно, следы взрывов, оплавленный песок и вообще все такое родное и знакомое. А вот сам Леон сидел прямо на земле, а вокруг него парил десяток каких-то предметов. Причем о контролируемой при помощи палочки левитации речь явно не шла, и это было весьма необычно. Понаблюдав эту картину с полминуты, она начала двигаться в сторону подростка, но в этот момент он ее заметил. Не вставая, он повернул голову в ее сторону, и лицо его исказилось в предвкушающем оскале усмешки, а в следующий миг парящие предметы резко устремились к ней. Несмотря на растерянность, вбитые за годы тренировок рефлексы не подвели, и защита была возведена за пару ударов сердца. В голове судорожно бились вопросы: нападение ли это и чем оно вызвано? Теми самыми предметами оказалось что-то вроде лезвия или скорее шипов, и они зависли перед полупрозрачной стеной заклинания, тем самым давая девушке возможность разглядеть их. Но провисев в воздухе с десяток секунд, они столь же резко рванулись в стороны, и тут Эльман поняла свою ошибку. Нужно было ставить полноценную защитную сферу, а не ограничиваться щитом. Понимая, что не успевает, она все же попыталась невербально исправить это упущение, но как в замедленной съемке прекрасно видела плавно огибающие защитную полусферу шипы. Девушка непроизвольно зажмурилась, ожидая вспышки боли. «Здравствуйте, мисс Эльман, вы что-то хотели?» — раздался ехидный голос неподалеку. Глядя на ошарашенное лицо дозорной, я даже не пытался спрятать довольную ухмылку, моя небольшая шалость целиком и полностью удалась. Присутствие постороннего я ощутил практически мгновенно, ведь при полной концентрации на потоках магии любой не вписывающийся в обстановку шум звучит тревожным набатом. А дальше захотелось совместить приятное с полезным, проверить потенциальную эффективность новой идеи и малость приструнить излишне навязчивую знакомую. Письмо с просьбой о встрече не стало для меня какой-то особой неожиданностью, было очевидно, что дозор вновь встрял в своих поисках. А поскольку их последние подвижки в расследовании были связаны со мной, то чего-то подобного стоило ожидать. Только вот влезать еще глубже во все это мне не шибко хотелось. С другой стороны, скрывать свои таланты, скорее всего, уже бессмысленно, так почему бы не поиметь с этого дивиденды? Так что отказываться от встречи я не стал. Правда, прерывать свое занятие ради этого тоже не посчитал нужным. Все стоящее на грани закона я решил отложить ближе к концу праздников, поэтому и предложил Эльман зайти в удобное для нее время. «КХМ, да, я хотела с тобой поговорить», — все же взяла себя в руки девушка, правда, я рассчитывала на более спокойную обстановку. «По крайней мере, здесь не будет лишних ушей», — равнодушно пожал я плечами, не имея ни малейших планов на посиделки в какой-нибудь таверне или что-то подобное. «Хорошо, ты очень помог нам тогда, но у вас опять все встряло», — закончил я за нее. «Да», — девушка немного замялась, — «те приемы, что ты тогда применял, они весьма необычны, и вы решили, что я могу помочь чем-то еще», — решил поторопить я Эльман. «Пожалуй, я даже получал толику удовольствия от ситуации, когда инициатива в диалоге с взрослым человеком полностью находилась в моих руках. Обычно оно ведь наоборот». «И-и», — многозначительно протянула девушка. «Готов поклясться», — она вздохнула свободней, — «когда я сам перешел к делу. Вообще определенные мысли по этому поводу у меня были. Можно попробовать провести ритуал вызова духа, пусть и с некоторыми нарушениями. Ведь доступа ни к телу, ни к могиле нет. Но все же его дом, точнее то, что от него осталось, вещь, очень тесно связанная с Гроссом, могло и сработать. Только вот это незаконно. Точнее, дозор мог применить подобные методы, а вот меня за это по головке не погладит. Хотя если работать на них, проблем быть не должно. Оставался главный вопрос, зачем мне это нужно? Но и тут определенные мысли у меня были. Есть один способ, правда я знаком с ним только в теории и не уверен в результате, ну не говорить же все на чистоту, а знание чего-то, запрещенного и его применение, это совсем разные вещи. Проблема в том, что, насколько мне известно, применение подобных методов незаконно. Насколько незаконно, тут же сделала стойку дозорная. Нарушение посмертного покоя разумных без разрешения местных властей и согласия родственников. От 2 до 7 лет, процитировал я соответствующую статью. Думаю, это решаемый вопрос. Тем более, насколько мне известно, у Гросса не осталось достаточно близкой родни. Ну, если вы готовы взять организационные вопросы на себя, то можно попробовать. Но я ожидаю от вас встречной услуги. Какой? Уроки от Клюменции? И прежде чем Эльман успела возразить, добавил, нет, я не настолько вам доверяю и не прошу полностью обучить меня с нуля. Достаточно будет основ. Поговорите с профессором. Да, у самого меня язык не поворачивался о чем-то просить Бьерна, но вот если это сделает кто-то другой, то это совсем другое дело. Тот факт, что девушка тоже многим ему обязана, меня не волновал, в конце концов, она работает от имени своей организации. Хорошо, я попробую с ним договориться. Тяжкий вздох дозорной явственно показал, что подобный поворот ей не особо понравился. Но и глупых вопросов в стиле «а почему сам не попросишь?» она не стала задавать, видимо, на собственном опыте прекрасно понимая мое отношение к профу. На том мы и разошлись. Девушка обещала связаться со мной после того, как получит разрешение от начальства и свяжется со Стангом. От дома Александра Гросса осталось неожиданно многое, а ведь я, почитав в библиотеке об адском пламени, ожидал увидеть ровное пепелище. Весьма неприятное, кстати, заклинание, к тому же повсеместно запрещенное. Нет, дело не в абстрактных понятиях типа темной или светлой магии, просто контролировать его крайне сложно, а значит, вероятность серьезных разрушений велика. Хотя, большинство чего-то стоящих магов в той или иной мере им все равно владеют, просто не демонстрируют это. Разглядеть детали удалось только когда мы подошли ближе, сильно мешала темнота. Полярная ночь как-никак, от дома не осталось ни стен, ни крыши, но вот содержимое, по сути, не пострадало. Похоже, дозорные попросту раскидали горящие участки куда подальше. Весьма находчиво и очень кстати, проводить ритуал я собирался прямо над тем пятном крови. Да, и охраны тут явно стало больше, но нас вновь пропустили без пререканий. Так, для начала нужно организовать рабочую поверхность, ну не портить же дозору одну из немногочисленных улик, благо в округе хватало всякого сора, из которого несложно было трансфигурировать небольшую каменную плитку. Конечно, натуральная основа предпочтительнее, но я об этом как-то заранее и не подумал. Точнее, был уверен, что от дома ни черта не осталось. «Посветите мне», — попросил я Эльман, которая внимательно наблюдала за моими манипуляциями. При этом в руках она крутила странного вида окуляры. Как я подозревал, это был тот самый артефакт, позволяющий видеть духов. «Богато дозор живет, ничего не скажешь. Вообще эта организация во многом мне была симпатична. Вот как бы поступили у маглов в случае, типа организованного для меня подарочка от гоблинов, наверное, все же разобрались бы, но нервы бы помотали изрядно. Или та же Эльман, работу со мной так и оставили за ней, и вот даже редкий артефакт выдали. Доверяют сотруднику с небольшим стажем и более того, поощряют проявленную инициативу». Кивнув, дозорная достала палочку и организовала мне люмос Максима. Я бы мог и сам, благо уж с простейшими-то заклинаниями косячу редко, но вот руки заняты выцарапыванием схемы. Причем делать это приходилось не подаренным кинжалом, а подобием стилуса, также созданного трансфигурацией. Да, наличие у меня такого артефакта я не скрывал, но одно дело наблюдать, как некий парень что-то неуверенно нацарапывает, а совсем другое следить за уверенной работой крайне специфическим предметом. Может навести на определенные размышления, чего бы мне крайне не хотелось. Честно говоря, я немного жалел о своей поспешности, пусть о моих возможностях и догадываются, но догадки и факт все же разные вещи. Утешала только мысль, что я получу возможность научиться защищать свое сознание. О каких секретах может идти речь, если любой сведущий в ментальных техниках маг может залезть тебе в голову, а ты хорошо, если об этом вообще узнаешь. А так Бьерн с подачи Эльман согласился давать мне уроки по выходным. Правда, долго ворчал, но поспорить с тем доводом, что он сам меня в это втянул, было сложно. То-то же, самым сложным оказалось нанести кровь на заготовку, вот уж не думал, что без кинжала это настолько трудоемкий процесс. Тем более, что открытый порез не способствовал концентрации на деле. Но, к счастью, и этот этап остался позади. Правда, по опыту своего последнего эксперимента я еще долго и тщательно проверял каждую завитушку и линию, боялся ошибиться. Теперь дело за малым, поставить в центр схемы небольшую серебряную посудину, реквизированную у дозора, поскольку тут трансфигурированный материал вообще не годился, и дождаться, пока Эльман наполнит ее из небольшого флакончика с образцом крови Гросса. «Я начинаю», — предупредил я, — «вам лучше немного отойти и погасите свет». Слова ритуала были накрепко выучены еще летом, и повторить их сейчас труда не составило. Следом стало заметно, как активировалась схема, и несмотря на все мои опасения, все получилось как надо. В воздухе закрутилась слегка светящаяся серебристая дымка, которая начала складываться в фигуру. Александр Гросс со своей неизменной тростью предстал перед нами. Причем, судя по выражению лица, он был изрядно удивлен и пытался понять, где это он оказался. «Здравствуйте, господин директор», — привлекла его внимание Гросса дозорная. Призрак нахмурился и начал что-то говорить, точнее попытался, поскольку до нас не доносилось ни звука. «Или он, так и должно быть?» «Нет», — пожал я плечами, но я предупреждал, что знаком только с теорией делаю все с отходом от каноничного ритуала. «Ясно, господин Гросс, вы слышите меня?» — вновь обратилась к призраку Эльман. Дух, впившись взглядом девушку, медленно кивнул. Воспряв духом, дозорная быстро обрисовала ему ситуацию, объяснила, кто мы и что ищем. Дальше все стало похоже на какую-то игру в «задай вопрос». Должен отдать Эльман должное, сориентировалась она быстро. Да и бывший директор охотно шел на контакт. «Вы осознаете свое состояние?» — кивок. «Вы знаете, кто на вас напал?» — отрицательное покачивание головой. И прежде чем был задан следующий вопрос, призрак попытался что-то объяснить жестами, а потом закрыл лицо руками. «Лица были скрыты?» — догадалась дозорная. Кивок. «Вы знаете место, где вас убили?» — кивок. «Это в окрестностях Дурмстранга?» — кивок. «В городе?» — но вместо ответа призрак посмотрел куда-то мимо или даже скорее сквозь нас, и лицо его исказилось яростью. А спустя миг раздался взрыв, который опрокинул и меня, и дозорную. Вскакивая и доставая палочку, я обнаружил, что призрака уже нет, а на месте ритуала оказалась небольшая воронка. На губах я почувствовал какую-то влагу, и неосознанно проведя по ним языком, почувствовал что-то солоноватое с металлическим привкусом. Кровь. Легкая вспышка паники была подавлена в зародыше. Боли или прилива сил я не ощущал, скорее всего, при взрыве на нас попала кровь директора. «Это был последний флакон», — убито пробормотала Эльман, подтвердив мою догадку. Прошло буквально пара секунд, когда около нас нарисовалось несколько дозорных, явно привлеченных шумом взрыва. Пока девушка объясняла им, что к чему, я размышлял на тему произошедшего. Конечно, первая пришедшая в голову мысль была о том, что все это последствия неправильно исполненного ритуала. Но вот поведение директора в конце сильно меня смущало. Неспроста это все, кто-то или что-то нам помешало в тот момент, когда мы могли узнать ключевые сведения. Не верю я в такие совпадения. Часть 2, глава 8. Как бы то ни было, а свою часть работы по отношению к дозору я выполнил полностью, и ответную плату считал заслуженной. Пусть что хотят делают с полученной информацией, это уже не мое дело, но занятия с Бирном начнутся уже после начала семестра, и на оставшиеся дни у меня были богатые планы. Сон, который время от времени снился мне, сколько я себя помню, тот самый, где мой отец проводит некий ритуал, не давал мне покоя. Острая нехватка систематического образования в этой сфере не позволяли понять сути предназначения ритуала, но я детально знал, как и что делать. Поначалу я отметал эти мысли, ведь это явная дурость и пренебрежение всеми мыслимыми правилами безопасности. В магическом мире тот, кто применяет неизвестные заклинания, имеет все шансы не дожить до старости. Только вот эта идея была жутко навязчивая и возвращалась раз за разом. Весь семестр я старательно подавлял в себе это желание, но в итоге сдался. Да, риск был, но если исходить из того, что моя детская память передала все точно, то все должно было пройти гладко. Ну не собирался же папаня покончить с собой, а если ритуал будет выполнен неправильно, то максимум, что случится, это небольшой взрыв, от которого можно и защититься. Оставалось выбрать место для проведения эксперимента, и Дурмстранг отпадал сразу, слишком уж велик шанс того, что кто-нибудь увидит лишнего. К тому же желательно, чтобы в случае чего на меня ничего не указывало, мало ли что. Тут мне потребовалась помощь Виктора, который, узнав детали, в отличие от меня не колебался ни секунды. Он тот еще кадр, его скорее пинками отгонять нужно, если он узнает о потенциальном приключении. Заодно я поделился с ним своими предположениями насчет собственного происхождения, что довольно неожиданно для меня вызвало у него полный восторг. Зачем мне нужна была помощь Крама? Во-первых, еще одна палочка под рукой лишней не бывает, а во-вторых, благодаря ему можно было провернуть маленькую хитрость. Любой маг, посещавший или покидающий город, тщательно регистрировался в дозоре, на этом я и собирался сыграть. План был прост: заказать международный портал в Болгарию, типа погостить у друга в последние пару дней перед началом учебы, использовать его, отметиться у болгарских законников, а вот дальше в дело вступал Виктор. На прошлый день рождения Каркаров подарил ему занятный подарок, многоразовый портключ из города к его дому. Если честно, это было незаконно, но преподавателя этот факт, похоже, мало волновал. В общем, оказавшись в Болгарии, мы быстро возвращались назад уже вдвоем, разумеется, не отмечаясь в дозоре, и дальше на метле летели на север, в незаселенные регионы, и быстро проворачиваем эксперимент. Возвращение планировалось тем же порталом, а обратно я бы попал уже перед самым началом учебы, имея твердое алиби. Хотя я все же надеялся, что серьезных проблем не будет и все это не пригодится.